этих устах жестоких. Не звони мне, не то я опять заплачу. Почему ты мне ответь? Я твоя всего на треть. И доколе мне в огне гореть? Пошел вон, я не сошла с ума. Пошел вон, я все решу сама. Только имени моего лиха мне вспоминай. Безымянная я отныне. Пошел вон к ней в утренний туман. Пошел вон, пей свой самообман. Только имени моего лиха мне вспоминай. У нее тебя не отниму. Мне не больно, ведь ты же хранил мне верность. В эпизодах, дозволенных нам судьбою, в треугольник закованы мы, как в крепость. Почему ты мне ответь? Я твоя всего на треть.